самые большие мерзавцы на свете. По закону подлости появляются как раз там, где их не ждешь. Но на краю платформы самые лучшие условия для возникновения и скопления газа, шеф. «Это я знаю», — сказал он недовольно. «Но, тем не менее, газа я не ждал. Кто-то за этим должен теперь следить, ведь бурение продолжается. Ладно, подготовьте ваши образцы, я зайду после обеда». Когда он, приняв душ, вышел из своей палатки и направился в столовую, на глаза ему попался буровой мастер Боуки Лика. Он присматривал за двумя рабочими, выгружающими из грузовика пробы породы. «Минуточку, шеф!» Позвал он Винтера и сделал несколько шагов навстречу. Они остановились возле плоских ящиков с уложенными в них пробами. «Как вам понравится такой пустячок? Филогенов поставщик Амар Джафар возит также овощи и фрукты в отель Захры в Тамезрете. Не интересно ли это? И никаких других клиентов. Только геологическая база и отель». Минуту Войтых непонимающе смотрел на капитана. «Это тот самый человек, — пояснил Боуки Лика, — который привез вам вызов на встречу с похитителями и оставил его у Филогена». «Да, я уже вспоминаю. Повар сам обеспечивает поставку продуктов на базу. Вообще-то снабжение относится к компетенции руководителя группы эксплуатации, но только в общих чертах. Он выписывает заказы и оплачивает счета. Однако выбор продуктов производит в большинстве случаев сам Филоген. Следовательно, Джафар мог быть удобным связным между кем-то в Тамезрете и в Беррезене». «Вполне возможно», — согласился в нетерпении Винтер. «Только теперь это не имеет значения. На будущей неделе я должен взять обычный короткий отпуск. Предполагаю, что они собираются вскрыть ствол шахты до тех пор, пока не достанут ящики. Доктора Торчинску не отпустят. Они хотят, чтобы я был в их полном распоряжении, а на базе никто ничего бы не заподозрил. Как именно они намерены организовать работы, этого я не знаю». «Все имеет значение, доктор, в том числе и то, от кого и к кому привозит Джафар инструкции. Исходите из того, что они имеют тщательно разработанный план вскрытия тайника. Не надейтесь на помощь случая. Скорее всего, именно мы будем застигнуты врасплох». «Пока что мы все время оказывались застигнутыми врасплох. Конечно, кто нападает, тот имеет преимущество первого удара. Так до сих пор и было. И пока обстоит так же, но вы над этим не ломайте голову, выполняйте их требования, найдите им вход в эту проклятую шахту и ни о чем другом не заботьтесь. Кто рекомендовал Филогена поваром на базу?» «Об этом я понятия не имею, а должны бы. То, что у него итальянское гражданство, вы хоть знаете?» «Конечно. Третья часть моих специалистов — итальянцы и французы, другая треть — немцы, остальные...» «Нет, из этого нельзя делать какие-то выводы». «Я не делаю никаких выводов, но если вспомнить, что какой-то итальянец владеет судном, на котором, вероятно, плавают похитители...» «Уж не подозреваете ли вы Филогена?» Боуки Лика удивленно посмотрел на него, а почему бы и нет? «Амар Джафар стал торговцем овощами едва 6 месяцев назад, именно тогда, когда вы начали строить постоянную базу в Беррезене. Что он делал прежде, нам еще установить не удалось, но это, разумеется, не значит, что вы должны остаться без обеда. Приятного аппетита, месье доктор». Винтер, не говоря ни слова, повернулся и потащился по полуденной жаре к столовой. «Филоген? Лопоухий, лупоглазый агент похитителей? Что ж, не так уж это и глупо. В столовой у него все были как на ладони. Тиссо, он. Обо всех проблемах и планах за столом говорилось совершенно открыто, кто и куда уезжает, что делается в поле на каждом рабочем месте. Мсье доктор!» Филоген переломился в пояснице. «Продукт военного времени, сын черного американца и итальянки», — он замахал белым крылом,